Шаг четвертый. К данному моменту мы уже развили хорошее сосредоточение самадхи. Телесная функция – дыхание, спокойно. Вдохи происходят спокойно, выдохи происходят спокойно. По мере того, как дыхание становится все более и более спокойным, тело также становится спокойнее, а ум обретает сосредоточение. В отличие от предыдущих этапов практики, четвертый шаг содержит в себе искусные приемы или упражнения, при помощи которых мы успокаиваем дыхание. Это механические манипуляции дыханием, которые сделают его очень тонким. Итого мы имеем 5 техник, которые успокаивают дыхание. Первое упражнение заключается в преследовании дыхания. Неотступно наблюдайте за дыханием, следуя за ним на всей его протяженности. Установите свое внимание наблюдать за вдохами и выдохами, как будто они протекают между двумя точками. Одна из этих точек внешняя, другая внутренняя. Это чисто воображаемые точки. Пусть внешняя находится на кончике носа, а внутренняя – в области пупка. Вдох начинается с кончика носа и доходит до пупка. Выдох начинается из области пупка и заканчивается на кончике носа. Не нужно наблюдать свое дыхание ни в одной из любых других областей. Сосредоточьтесь только на двух данных точках и движении воздуха между ними. Ум должен четко знать два момента: точка начала и конечная точка, как для вдоха, так и для выдоха. Сидите и таким образом какое-то время наблюдайте за своими вдохами и выдохами. Следите за дыханием так, как будто ум неотступно следует за ним. Во время вдоха ваше внимание зафиксировано на движении от кончика носа к области пупка. На выдохе сосредоточьтесь на том, как дыхание движется в обратном направлении, от пупка к носу. Для того, чтобы это было легче себе вообразить, представьте, что между вашим носом и пупком находится труба или проведен некий канал. Когда дыхание протекает по этому тракту, ум, не отвлекаясь, следует за ним. Этот метод также поможет вам преодолеть сонливость. Если дыхание становится слишком спокойным и тихим, то, если хотите, начните вдыхать с приложением некоторых усилий, сделав дыхание шумным. В таком случае вам будет легче следить за своим дыханием, так как его звук не позволит внимательности уснуть. И, как уже было сказано, таким образом вы справитесь с сонливостью. Второе упражнение в технике успокоения дыхания называется «наблюдение». или на посту охраны. С этого момента уже не надо следовать за дыханием. Вместо этого мы будем пристально наблюдать за ним в одной точке. Лучшим местом для наблюдения за дыханием являются ноздри. Когда вдох или выдох ощущаются в области носа, не следуйте за ними. Просто наблюдайте за вашим дыханием в этой точке. Если вы бдительны и наблюдаете за вдохами и выдохами, у ума не будет шансов отвлекаться на другой вид деятельности. Вы должны заметить, что между моментами времени окончания вдоха и начала выдоха, как и в свою очередь между окончанием выдоха и началом вдоха, существуют короткие временные промежутки. Может существовать множество коротких промежутков, в течение которых внимательность нужно особо поддерживать, так как в эти моменты наше внимание начинает отвлекаться в поисках чего-либо более интересного. Обратите внимание на очень важный принцип, который нужно постоянно помнить. Каждый шаг практики должен быть проделан полностью и тщательно. И только после этого надо переходить к следующему. Когда один из предыдущих этапов практики не проделан как следует, практикующий не сможет правильно работать над следующим. На этом этапе практики вам уже не надо следовать за дыханием. Просто и внимательно наблюдайте за ним в области ноздрей, точно так же, как охранник внимательно следит за потоком людей, проходящих через городские ворота. Если дыхание грубое, знайте, отдавайте себе отчет в том, что оно грубое. Если дыхание тонкое, знайте, что оно тонкое. Вдыхая, знайте, что вы делаете вдох. Выдыхая, знайте, что вы делаете выдох. Это упражнение называется наблюдение. Как только вы научились успешно выполнять упражнение наблюдения, можно переходить к третьему упражнению, которое называется «Появление ментального образа» – нимитты. Нимитта – это ментальный образ, который существует только в нашем воображении. Он возникает в точке, где установлено наблюдение за дыханием, то есть в области ноздрей или кончика носа. На данном этапе практики наблюдение становится настолько устойчивым, что в результате появляется зрительный образ. Он может выглядеть в виде звезды или чего-нибудь наподобие того, и далее может использоваться в качестве объекта медитации, находясь в том месте, где вдохи и выдохи входят в контакт с нашим носом. Появляющаяся нимитта представляет собой сугубо зрительный образ. Он может быть похож на драгоценный камень, небольшое солнце или луну. Он может быть цветным, выглядеть как облако, как капля росы или как паутина, сияющая в солнечном свете. Появление ментального образа чем-то схоже с тем, что мы называем «видеть звездочки с закрытыми глазами. Разные люди видят разные вещи. Не существует такого понятия, как правильная немитта. Это всего лишь зрительный образ, произведенный умом в процессе практики медитации. Ум создает это изображение, чтобы помочь нам сосредотачивать внимание в определенном месте. Его появление означает, что как тело, так и ум стали спокойными и утонченными. Если понаблюдать за состояниями тела и дыхания во время упражнений преследования, наблюдения и появления ментального образа, то мы сможем увидеть, как они постепенно прогрессировали от упражнения к упражнению. Эта техника используется для того, чтобы вызвать угаха-нимитта, изображение, произведенное умом, или приобретенный образ. Четвертое упражнение называется «контроль ментального образа» или «контроль приобретенного образа». Нимитта изменяется, трансформируясь в то, что называется «подобный образ» – «патибхагга нимитта». Практикующий медитацию фокусирует свое внимание на приобретенном образе, чем бы он ни был, а затем манипулирует им по своему желанию. Ум, который теперь очень тонок и спокоен, производит изменения нимитты. Она меняется с каждым вдохом и каждым выдохом. Ум медитирующего постепенно, плавно и аккуратно меняет приобретенный образ, приближая и удаляя его, или делая его все больше и больше, или все меньше и меньше. Он изменяет его цвет, форму, расположение любым способом по своему усмотрению. Если вы думаете, что все это происходит в реальности, что эти феномены не являются продуктом вашего ума, то это значит, что вы, наверное, не в своем уме. Но если отдавать себе отчет в том, что все происходящее есть результат манипулирования образом, что это нужно для того, чтобы сделать ум еще тише и тоньше, то тогда никаких проблем. Все в порядке. Если вы можете делать эту технику, хорошо. Если не можете, тоже хорошо. Нет никакой опасности сойти с ума. Не волнуйтесь по этому поводу. К данному моменту мы выполнили 4 упражнения. Преследование, наблюдение, появление ментального образа и контроль ментального образа. Если вы способны выполнять все 4 упражнения, то можно сказать, что вы научились контролировать ум, тело и дыхание. Можно наблюдать, как контроль дыхания воздействует на тело, успокаивая его. Это, в свою очередь, влияет на ум, и он также успокаивается. Единственное, что нам осталось сделать, это достигнуть уровня поглощенности, шхана, что является предметом последнего упражнения. Пятое упражнение Развитие джханы сопровождается развитием искусности при обращении с патипхага нимитта. Образ теперь остается неподвижным и становится очень четким. К этому моменту созданы все условия для развития джханы. Практика продвигается хорошо, ум искусен и подвижен при манипуляциях с нимиттой. Теперь начнут себя проявлять 5 факторов первой поглощенности: наблюдение, витакка, переживание, вичара, восторг, пити, счастье, сукха и однонаправленность, экагатта. Неважно, способны ли вы помнить эти имена или нет. Как только достигнуто состояние первой поглощенности, все эти факторы проявят себя вне зависимости от того, знаете ли вы, как они называются или нет. Наблюдение означает, что ум мирно и непоколебимо сосредоточен на одном единственном объекте, подобном образе. Переживание означает, что ум как следует знает и пропитан образом. Наблюдайте. Здесь самый момент, чтобы попробовать чувство восторга. Восторга – удовлетворение. Этот восторг не имеет ничего общего с чувственной страстью. Для каждого он будет разным, для кого-то сильный, для кого-то слабый. Переживая успех, мы удовлетворены. Это называется восторгом. Далее наблюдайте чувство счастья. Существует большая радость, высокое блаженство, которое называется счастьем. Здесь также наблюдаете, как ум собран в одной точке. Без каких бы то ни было отвлечений, он целиком сосредоточен на образе. Это называется однонаправленностью. Одновременное появление всех 5 факторов называется первой поглощенностью или первой джханой. В этом состоянии каждый вдох и выдох сопровождается этими 5 факторами. Достижение состояния первой поглощенности нелегко, потому как это исключительно тонкое состояние. Если практика сопровождается отвлекающими факторами, достичь первую джхану будет затруднительно. Но все равно делайте, пробуйте. Практикуйте дома, в своей комнате, или где бы то ни было еще, где ничто не будет вас отвлекать. Если вы сможете уединиться, практикуйте, и у вас всегда будет возможность достичь состояния первой поглощенности. Вот чем хороша практика в лесу или каком-либо другом тихом месте. Достижение первой джханы означает полное успокоение телесной функции, то есть дыхание, которое становится здесь тихим и спокойным. Сейчас давайте проанализируем, пересмотрим первую тетраду. Первый шаг – это фиксирование внимания на долгих вдохах и выдохах до тех пор, пока мы не станем знакомы с долгим дыханием. На втором шаге мы изучаем короткие вдохи и выдохи таким же образом – каким изучали долгое дыхание. Третий шаг – знать, как все виды дыхания обуславливают, формируют тело и как они с ним связаны, соединены. Шаг четвертый начинается с контроля дыхания и постепенного очищения его при помощи техники преследования и наблюдения. Далее возникает приобретенный образ, и затем он видоизменяется до тех пор, пока не приобретает вид подобного образа. К этому моменту ум будет способен воспринять 5 факторов поглощенности. Это все, что касается первой тетрады, которая называется Каянупассана Саттипатхана. Если у вас есть какие-то проблемы с пониманием данного материала, то для того, чтобы снять все вопросы, начинайте практиковать. Если вы хотите войти во вторую, третью или четвертую джхану, это несложно. Они являются неполными аспектами первой джханы в том смысле, что каждая последующая поглощенность содержит меньше поглощающих факторов. Но так как здесь я хочу сделать полный обзор Анапанасати, то не буду детально объяснять остальные джханы.